Мы начинаем очередной урок Зогара, 147. Страница Куф Вав, 106. Гасулам, правая колонка, строчка 24. Пируш. Пояснение. Гадинин шекнегета захар, никаот шелек. 25. Валькен невханим, шеним шахим, мибет, мибей дина ила. Точка. 24 после точки. Гадинин шекнегета захар, диним, то есть строгой закона, которые против мужской, то есть противолежат мужской, соответствуют мужской части, называются шелек, снег. 25. Валь, кене, поэтому считается невханим. Шеним шахим, что они притягиваются, мибейдина илаа, дома суда, из высшего дома суда. Дословно. Левая колонка, первая строчка. Веденин эйлу, кашимы от, бареша. Эла... Шенайхинайхим, два басейфа, кейнам нимтаким, рак басейфа, шигу, три гануква, ухнегет одинин галалу, амра гануква, четыре, самхуни башишут, аромес, лебет, пять Ашиот. Эш шельмала, шегибина бина, вэш шела ацма. Первая строчка, левая колонка. Вединин эйлу кашим и от, и эти диним, они очень, дословно, очень тяжелые, крутые. Но элашенайхим пасейва, но что они слабые, облегченные в конце. Ки эйнам ним таким, рак басейфа, ибо они подслащаются только в конце, что это конец, что это нуква. Ухнегедадинима эйлу, и в отношении этих диним сказала нуква в книге Шира Ширим, «Песнь песней». Самхуни башишут, поддержи меня забавой. Аромес, что это скрыто указывает на бет ашиют. Почему? Смотри внимательно, сейчас я чуть-чуть подскажу. Ашишут, слово ашишут, там есть слово эш. Я слово корень, всегда смотреть на корень. Есть слово эш. Ашишут там как бы два раза эш. И вот он говорит, что это указывает, скрыто указывает на ашишашют. То есть два раза слово эш. Эш означает пламя. Пятое. Эшель мала шия бина. Пламя свыше, что это бина. В эш шела и ее пламя самой нуквы. Еще можно кое-что добавить здесь, что пояснить в первой строчке с левой стороны, в левой колонке, что он говорит, что эти денем, они очень тяжелые, очень крепкие, очень крутые в голове. Это разговор идет о Зейранпин, так? И у Зейранпин, почему у него диним в голове такие тяжелые диним? Потому что, как ты помнишь, знаешь, что в голову Зейранпин спускаются неги твуны, то есть бины. А твуна, она женская. И, ну, а женская, конечно, у нее есть диним, да, от бины. Диним происходит, в самой бине потенциальные диним, они исходят из бины. А в конце Зейранпина они смягчаются, то есть он опускает их в нукву, то есть в саму в нукву и его Диним, они для нее как хасадим. И получается смягчение этих диним в конце Зейранпина. И она, когда она говорит в книге Шир Хаширим, песнь, она говорит тоже, у нее диалог с Зейранпином. Шесть после точки. В А Захар шие шла бета шиет эйлу. И сем мамтекет эт хадинин. Акарим дешелек. Киа эш восемь шила моция цинатам. В аз. И тогда Ахарша ешла, после того, как у нее есть два, так как у нее есть уже, так как у нее есть два, эти два пламени, и Мамтекет, она всем подслащает холодные диним шелега. Холодный диним снега. Киа эшила моция цинатам, ибо ее пламя выводит их холод. Выводит холод из них. Абсолютно то же самое происходит и в человеке. У нас то же самое, те же элементы есть, тоже пламя, которое тоже огонь и так далее. Все те же составляющие параметры, что и мы изучаем здесь в Зохаре. А вот я сейчас тоже ощущаю это полностью, о чем он говорит, на моем уровне, конечно. О чем он говорит? Именно в себе. Потому что Зохар говорит обо мне, о моей душе, о твоей душе, в твоих келе. Восемь. Везеша омер лотира левита девять мишелек да дина илаа. Дагайну гадинина кашим десять дедохура аникра дина илаа. Амай я бы перед словом «амай» три слова перед до конца 10 строчки я бы точку поставил. Для нас просто, чтобы нам было удобнее в переводе. Везе шеомер, это то, о чем Зогар говорит. Лотира лабейта мишелек, цитирует стих из Мишлы, из притч Соломона. Лотира лабейта мишелек, она не побоится. Лотира лабейта, и ее дом не будет, как сказать, ее дом не будет беспокоиться, бояться снега. В 9. Да, Динаила, а это снег, то есть. Это высший Дин. Да, и он поясняет нам, то есть. Адинина кашим, то есть жесткие, кашим хорошо перевести, жесткие, тяжелые, я сказал, жесткие, жесткие диним мужской составляющей, которые называются Дина и Лаа, высший Дин. 10 после он нашей точки, Амай. Багинда хольбит алавушаним. И там стоит дальше следующее продолжение стиха в Мишле, в притчах. Бегинде холь бейта лавушаним. Так как, потому что весь ее дом покрыт шелком. Шаним. Гусот бет ашиот ганаль. 12. Умешум шебейта лавуш бабета шиот. Алькен 13. Лотира лабейта мишелек. Вадраба ашелек 14. Митматек тохай шиют шила. Шезе везе амро. Вяхиль 15. Лемейх лемейсабель эша такифа. Шашелек газе озерла 16. Лизболь это шьют шила. Точка. Смотри, как он рассказывает, как нам повествует Зогар таким образом, чтобы мы ощущали внутри нас вот этот дин, как холод, высший дин, как холод, и это пламя нуквы и пламя бины, который пламя ее нуквы, которое гасит эти холод и услащает эти дни. Все должно происходить в тебе, когда ты это читаешь. Творец желает нашего ощущения его, а не размышления и логики, земной логики. Так вот он в середине 11 строчки в этом стихе из притч стоит. Почему она не боится? Почему ее дом не боится снега? Бегинде холь бейта лавушаним, так как весь ее дом одет в шелк. А слово шелк, шаним, можно читать как шнаим. Одинаковые буквы, а те же самые, можно читать как шнаим. Шнаим означает два. То есть, видишь, шелк, а можно читать как шнаим, шнаим, не шаним, а шнаим. Получается другое значение, два. И это суть двух пламеней 12, как сказано выше. Умешум шебейта лавуш бабет ашиот, а так как ее дом одет в два в два пламени. Алькен, поэтому 13 лотирала бейта Мишелы, поэтому ее дом не боится, не страшится снега. Ваадраба и наоборот. А шелек 14 митматек, то хашиютшела, снег услащается, да, подслащается внутри ее пламени. То есть подслащается, значит, он тает, он утепляется. Везе амро, это что он говорит, Зогар, в яхиле мейсабель эша такифа. И может выдержать сильное пламя. 15 в середине. Шашелы газе, что этот снег озерла помогает ей 16. Лизболь это ашьютшила выдержать ее горение, ее пламя во множественном числе. Ее пламена нет? Нет вообще. Нету такого множественного числа. Ее пламя, но во множественном числе. Видишь, да, что Дин, он не значит, что Дин, что это плохо. Понятно, да? Клипот это, да, их надо исправлять. А Диним, они в одном месте он может быть Дин, а в другом месте он уже как Хасадим, как подслащенный Дин. И он совершенно необходим, как вот в этом случае, что мы видим, что Дин высшего, Дин высший Дин, то есть в Дин Зайранпина, он внукве, он подслащает ее, добавляет как бы в огонь, добавляет холода. 16 после точки. О Машмияну. Шата 17. Ахар шинит батлуга масахим васивугим дебон ве кудесага. 18. Ванит батлу бета шиот халлу хазру гадинин дешелек 19 литукфам. У Машмияну, и он дает нам знать, Зохар сообщает нам, шата, что теперь 17. Ахаршанит батлут, когда аннулировались Масахим и Зивугим, Бона и Сага, так как мы учили в Гумарте, когда происходит этот великий зивуг Мартикуна, то сначала исчезает весь свет. 18. Ванит батлу и аннулировались два этих пламени. Есть, видишь, есть множественное число на пламя, пламени, ну, в другом падеже. Хазру гадиним дешелек литокфам. Возвратились диним снега, возвратили свою силу. Девятнадцать. Адкан раза декра. Мадихтиев батре выхулы, двоеточие. Адкан, дословно до сих пор, до здесь, дословно до сих пор. Вот, а смысл этого, конец цитаты. Конец раза декра, конец сути стиха. Мактиев Батры, что написано далее и так далее. 20 после двоеточия. Ромзим базе. Ки амува адкан нигла 21 текев умияд ахаразивугды атик йоми. Аваля мува 22 богатув ахарсе гу месувева убала хармикан. Что означает этими словами, что Зогар хочет сказать нам, что Ромзим базе скрыто указывает, Зогар намекает на то, что Амува Адган, что то, что приведено до сих пор, Нигла Текев сразу же и тут же, Текев Умьяд сразу же и тут же раскрывается Ахара Зивугды Атик Йомин, после Зивуга Атика Йомина. Аваля Мувам Бакату Вахарсе, но то, что приводится в стихе за ним, следующим за ним, за этим, это указывает, говорит о и о том, что приходит вслед за этим. Мы сейчас увидим. Мы поднимаемся вверх в текст Зогара, строчка 7, от Цади Тет. Мактив Батры. Вегу Рика эт Иш Мицри. Иш Маре. Вот сейчас нам будет ясно, о чем он говорит. 7. От Цади Тет, 99. Умахтив Батры, и что там в Мишле, в притчах Соломона, что там написано далее? Продолжение того стиха далее, что написано там? И он цитирует. Вугикает иш мицри, иц иш море. Цитата оттуда. И он, да, Беньягу бен Йехояда. Мы занимались сначала Беньягу бен Йехоядом, а сейчас увидим, что, о чем он говорит, кто это, что, о чем он говорит. Вагу гикает иш мицри. И он побил, ударил, свалил иш мицри, египтянина. Иш марэ. Человек видный, значительный. Точка. Ахараза 8 декра ата леода. Ди бахоль зимна де Исраэль хаву. Игу, здесь надо будет четвертое слово от конца строчки 8 здесь надо алеф, ют, ахет, надо из хет сделать гей, игу. Графическая ошибка. Игу исталек уманами нейгу. Следующая страница куф, зайн, первая строчка коль тейвин. Вехоль не гурин, дего, дегаву, дегирин, лон. Точка. Возвращаемся. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Зогара, 7 строчка, после точки. Гаха раза декра ата ле ода. Здесь секрет стиха дословно пришел нам сообщить, дать знать, дословно. Что ди, что бахоль зим над Исраэль хаву, что каждый раз, когда Израиль грешил, игу, этот свет, исталек, из, исторгался. Умана минейгу. И и не давал им, предотвращал их от, от получения всего тейвин, всех, всего доброго. Следующая страница, первая строчка. Вехольный гурин де гавен гирин лон, и все вехольный гурин де гавен гирин лон, и все свечения, которые им светили. Точка. Гу гикает иш мицри. Да негура. Два. Дегагу негура. Дегавена гирлон де Исраэль. Гу гикает иш мицри. Этот отрывок из стиха Гугика, он побил египтянина, Иш-Мицри. Что это означает? Да, Негура, это свет. Два, Дегагу Негура, свет того, свечи, свет того света. Дегавы Нагир Лонда Исраэль, который светил им Израиль, Израилю. Точка. Два, после первая точка. Ума, уман Игу. И кто это? Точка. Моше. Ответ. Моше. Дихтив. Витамарна три Ишмицри. Витамарна Ишмицри Ицилану Вегомер. Витаманит Ялит. Витаманит Рабы. Витаманит Сталик. Ленегура Илаа. Откуда это мы знаем? И он Зогар говорит нам, дихтив, ибо написано, в стихе было написано, в Торе, Ципора, я, будущая жена Моше, после инцидента встречи с Моше у колодца, она сказала, рассказала отцу, Витамарна, и она рассказала, сказала, Ишмицри Хитсилану, египтянин спас нас, и так далее. Три. Витаман Итьярин, и там он был рожден, я в Египте. Витаман Итрабы, и там он стал великим, подрос, стал великим. Витаман Исталик Ленегура Илах, и оттуда он вышел, исторгся для высшего света, для высшего свечения. Таков язык Зохара. И язык, который дает нам все ощущения вечности, но которые нужно, это необходимо нам, для прояснения которых нам необходим Асула. Но смысл нашей учебы не Хасулам, сам Хасулам. Хасулам только нам помогает в понимании Зохара. Чем больше мы внедряемся в Зохар, тем, особенно при повторениях, тем постепенно можно и необходимо будет читать Зогар самостоятельно, просто сам Зогар, текст Зогар, даже не понимая его, читая текст Зогара на арамейском, он помогает. И проработав Асулам, конечно же, тогда в следующий раз, когда ты начнешь работать еще раз, прочтешь какой-то от или и начнешь понимать то, что, казалось бы, иносказательно, о чем говорит Зоар, тогда даст это еще больше силы постижения, которое, что все это облагораживает душу и приводит ее к ощущению и жизни вечности. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Гасулам, левая колонка, строчка 23. Ссылка от Цади Тет, 99. Мактив Батра и Вехуле. Двоеточие. Макатув Ахарав. Что написано вслед за этим? Я сейчас, где я вижу, что он дает дословный перевод арамейского, я перевожу иврит. Таким образом, чтобы ты сам уже искал из перевода ивритского перевода и русского, чтобы ты сам находил, какое значение имеет то или иное слово на арамите. Макатув Ахарав. Что написано за этим? 24. Вегугикает иш мицри, иш марэ. И он ударил египтянина иш марэ, человека видного. Или человек видный. Увидим. 25. Канба сота катув легодия. Шебахоль паам шехатву. Человека видного. Правильно будет. Шехатву. 26. Нет, 26 у нас нет. Шехатву. Да, следующая страница. Правая колонка. Асулам Исраэль. Гу нисталек. Уманамигем колятов. Вихоль два гаурот шагаю мирим лаем. 24 после первой точки. Нет, 25. Кан ба сода катув. Здесь пришла суть, секрет, суть стиха. Чтобы дать знать, шебахоль паам, что каждый раз, когда шехатву Исраэль, когда Исраэль грешили, Исраэль как собирательное слово, то есть грешили, поэтому глагол во множественном числе, когда Исраэль грешили, народ Израиля грешил, один гу нисталек, он исторгался. Уманамигем коль готов. И предотвращал от них получение всего добра. Вахоля уроша юмы римлахем. И все свята, которые им светили. Точка. Кстати говоря, с этого учебного года мои уроки Зогара для голландцев я уже именно так и даю, что я, собственно говоря, сам от Зогара на арамейском я не перевожу уже. Ибо во второй книге мы уже проходим вторую книгу начали вторую книгу, то есть первую книгу Брешит Алеф, следующую, то есть первую книгу, первую, комментирующую первую часть Торы, то он дает, Гасулам дает дословный перевод, вставляет туда какие-то добавочные пояснения еще, но дает дословный перевод каждого куска из слов, элементов из ота на арамейском, он его переводит на иврит. И уже задача самих студентов искать соответствие того или иного слова перевода на иврите с возможным русским, голландским переводом его и с его источником, с словом или частью предложения на арамите. Добавочная нагрузка, чтобы не забирать работу у них, а наоборот, дать им больше и больше самостоятельности. И они могут уже больше работать над текстом, чтобы могли и больше, и интенсивнее работать с самим текстом. Зохар. Строчка вторая. Гу хикает иш мицритри зегу ор. Дгайну утога ор шагая мир четыре лагемды Исраэль. Умигу. После точки еще. Гу Моше. Точка. Два после точки. Гу хика. Он ударил иш мицри человека, египтянина. Третья строчка. Зегу ор. И Зогар поясняет. Это свет. Да, иду, да, то есть отога ор, тот свет, шагаям иир лагем ла Исраэль, который светил Израилю. Четыре. Умигу. И кто он? Кто это? Кто он? Точка. Гу Моше. Это Моше. Четыре после последней точки. Шекату валава. Пять. Ветомарна. Иш мицри гатицилану вегомер. Шокатув, ибо написано о нем. Пять. И автори. Ветомарна и она, Ципора сказала, иш мицри гатицилану вегомер. Египтянин спас нас. И так далее. Точка. Кишам шесть. Бамицраим нолада. Вишам гидель. Вишам нит Алла леор сем айльон. Кишам бамицраим нолад, ибо там, он добавляет нам, в Египте, шесть. Нолад, он был рожден. Вишам гидери, там он рос. Вишам нит Алла, и там он, а там, и там он поднялся к высшему свету. Восемь. Пируш. Пояснение. Точка. Эйн каваната катув аль иш мамаш. Девять. Эла аль негура. Кибетель вегелим это ор. Десять. Вневхан киилу кикатель яте. Потрясающе, как он нам объясняет. Смотри. А? Кетиль яте. Эйнг каванат акатув. Стих не имеет, не означает, не указывает на человека в самом... действительно на человека, то есть не стих не указывает на человека как такового. 9. Эла альнегура, но указывает на свет. Кибитель вегелим, это ор, ибо он аннулировал и скрыл свет. То есть то, что он говорит, что ударил, убил, ударил, он так называет, убил, ударил египтянина, Моше. Так он говорит, не указывает на Моше, прямо на Моше, на человека Моше, а на свет. Вот нам хорошее доказательство того, что разговор не идет о людях, о персонажах тоже. 10. Венивхан, Каилу, Катиль, Ята, и считается, как будто бы он его убил, как будто бы он свет убил. Точка. Взе Шомер. Дагаунегура 11. Дагавена Гирлонда Исраэль. Уманги Игу Моше. И это то, что Зогар говорит. Дагаунегура, что тот свет, что светил Израилю. Смотри внимательно, какой свет светил Израилю. Не какой-то человек Моше с двумя ручками и ножками, и с бородой, и с тростью, сказать, с палкой, как и говорится, да? С посохом, который ходил, с потными ногами и так далее, что он светил Израилю. Нет. Вся Тора говорит тоже, что, это видишь, как он Зогар нам говорит, что тот свет, который светил Израилю, об этом разговор идет. Уман Игу, и кто он, этот свет? Это Моше. 12. Клумар. Шигу бителе это ора гадоль, гагушель. 13. Гайрат Моше эль Исраэль. Точка. Кломар, то есть, что он, Бетель, он аннулировал, имеется в виду Беньягу, Бен-Йехояда. Это великая душа, о которой мы говорили, которая имеет своим корнем Атик, Йомин, Мира Ацилу. Что он, то есть, что он, Бетель, это Ора Гадоль, он аннулировал тот великий свет свечения Моше Израилю. Какое оно великое у нас подтверждение здесь и постижение, насколько он нам сейчас добавляет здесь он прямым текстом, что разговор шел не о том, что какой-то человечек дал какой-то свет, вывел народ Израиля, дал ему свет, а это сила здесь, свечение Моше Израиля. 13 после точки. То же самое, что касается Иешуа. Да? Иешуа тоже разговор никогда не идет в источниках Каббалы о Иешуа как человек, как тело материальное. Мы знаем, что все материальное тело, оно исходит из системы нечистых сил. Как может тело что-то дать, какое-то свечение дать народу? 13 после точки. Умеканею Ишмицри 14. Мишумки Бамицраим Нулада. Вышам Нигдаль. Дихтив 15. Выигдаль Моше. Выяца Эль Ахав. Выхуле. 16. Вышам Захала Ора Ильон. Легеулат Исраэль 17 ми Мицраим. Миканейгу Иш, и он называет его Иш Мицри, человек египетский, дословно. 14. Мишумки, ибо Мицраим нолад, ибо он в Мицраим, в Египте он родился, в Ишам Нигдали, там он вырос. Дихтив, ибо написано в второй книге Торы в Шмот, написано «Ваигдаль Моше и Моше вырос». 15. Я «Ваяца и Лахав» и вышел к своим братьям и так далее. Шестнадцать. Вышам Захал и Ора Ильон. И там он удостоился высшего света. Легаулат для освобождения Израиля из Мицраима, из Египта, или из притеснения. Строчка, поднимаемся в текст Зогара, строчка четвертая на этой же странице. От Куф Иш Мар-Э, двоеточие. Кмоде Ата Омер. У Мар-Э в лобах идут. Точка. Строчка четвертая от Куф Сто Иш Мар-Э. Он берет, Зогар берет понятие Иш-Маре, человек видный, рассматривает это сочетание этих двух слов из притч Соломона, из этого стиха, двоеточие. Кмоде ата омер, как ты говоришь, кмоде ата омер, как ты говоришь, это предваряет слова из Святого Писания. Такое выражение. Кмоде ата омер. Как ты говоришь. Умар э в лобах идут. И он видит. У него есть видение, ясность. В лобах идут и не в загадках. То есть Моше тоже видел Творца напрямую. И отчетливо, ясно, а не в загадках, не через неотчетливо, образно, во сне и так далее, и так далее. Четыре после точки. Иш кмоде ата омер. Иш айлоким. Пять. Кивояхоль. Баала дегагу мар э кого-то шем. Иша Элоким. А Моше говорят, Моше называют Иша Элоким. Человек Элоким. То есть он был как Элоким. Элоким это бина. И вот Моше назывался Иша Элоким. Что это означает? Иша Элоким. Я просто сделаю некое маленькое сравнение. Иша Элоким. Мудрецы Торы сказали, что Моше был сверху до пояса, или сверху до хазе, скажем. Каждый парцуф разделяется на две части, да, на две общие части. До хазе и под хазе. Так вот, над хазе он был в Моше был как Элоким. То есть получал свечение бины. И был как, то назвали как Бог. То есть мы видели, что у него свечение было его лика и так далее. А под хазе он был Иш. Человек, великий человек, но человек. Разница есть, конечно. В то время как это очень важная разница, различие между Моше и Иешуа. В то время как у Иешуа как над хазе, так и под хазе у него был, он был Элоким. Его килим и его света были уровня Элоким, уровня Бины, от Бины. Так вот, написано Иша Элоким. О Моше. Написано так. Это в конце, в последней книге, в пятой книге Дворим Торы. Кивояхоль, как будто Кивояхоль, он как будто он был Баала де Агу Мар-Э мужем того, как сказать, видения славы Творца. Мы увидим это, что это Малхут. Точка. Пять. Дезахалы Ангага Деадар Гада Бахоль шесть Раваты Баара. Мадело Захи Бар наш ад. Дезаха Леангара, ибо он, Моше, удостоился, смотри внимательно, что он говорит, он удостоился управлять этой ступенью Малхут, мира Ацилут. Бахоль Равата и Деара, со всем желанием на земле, со всем своим желанием на земле. Здесь на земле. Мааде лозахе барнаш атра, чего то, чего не удостоился никакой другой человек. Конечно, когда мы говорим не удостоился никакой другой человек, имеется в виду человек, а не Иешуа, который, собственно говоря, был сыном Творца, был кетер, был то, что присоединилось к понятию человек. Человек это Зейранпин и Нуква, семь нижних сферот, уже у человека семь нижних сферот. Ишу уже принадлежал голове. Моше был дат, но все равно дат это представитель тела в голове. Но поэтому называется человек. Из всех человеков, людей, всех душ, никто не достиг этого уровня. Как Моше. То есть среди тех, всех тех существ, всех тех людей, душ, которые когда-либо были, спускались, души которых спускались сюда на землю. Пророков и так далее. Гасулам, правая колонка, строчка 18. От, ссылка от Куф 100, сотый от. Ишмар-э, кмодеа тау мэрве хуле, двоеточие. Иш 19, мар-э, человек видный. Видишь, Ишмар-э, человек видный, и мар-э, Гайну, 19, кмоша таумер, умар э, вло 20 бахидут. То есть, как ты говоришь, предваряя слова, которые предваряют цитату из Святого Писания. Умар э, и он, у него было видение, и видень, и есть видение, и не в загадках. 20. После точки. Иш. Гук Моша Атаумер. Иш 21. Айлоким Кавояхоль. Бала Ашель Отомар Экавод Ашем. Иш. Поясняет слово Иш. Человек. Иш. Человек в великом понимании. Гук Моша Атаумер. Это как ты говоришь. Иш Элоким, что как в Торе стоит. Иш Элоким. Человек Творца. Человек Элоким. 21. Кавояхоль, как бы Бала шель ото маре, говорит, муж той, той, того видения славы Творца. 22. Он поясняет нам. Шия Малхут, что это видение, это славы Творца, это лицо, видение, лицо, лик. Маре еще, тоже еще маре лик. Лик славы Творца. Видение и лик тоже. И это одно, в одном слове все заключено. Что это Малхут, 22 после второй точки, Кизахалы, Ганвиг, Мадригасо, 23, Баарец, Бахоль, Хефцо, Машало Захала, Зеиш, Ахе. Кизахал и Ангиг, ибо он удостоился управлять этой ступенью на земле Баарец, 23, Бахоль Хефцо, со всем своим желанием, то есть по всему своему, по своему усмотрению, по всему своему усмотрению. Маш Лозаха, то, чего не удостоился никакой другой человек. Левая колонка, первая строчка. Пируш, пояснение. И он очень важное пояснение, что нам расскажет. Смотри. Киагефреш бен Моше лишара энвиим. Два. Ки Моше ая мерковал из Иеранпин. Вая три боне умашпия мя за Иеранпин эля нуква. Маше эйнкен шар четыре энвиим гаю мерковал эн нуква. Вая мушпаим пять мин ануква. Потрясающее, что он говорит. Смотри. Киагефреш бен Моше лишаран виим, ибо различие между Моше и другими пророками. Иешуа не считается, Иешуа не человеческий пророк. Иешуа это пророк Творца. Кетер. Но имеется в виду все остальные земные пророки, те, которых называют Иш. То есть, еще раз, что разница, различие между Моше и другими, и остальными пророками состоит в том, два. Ки Моше гая мерковал за Иран Пин, ибо что Моше был мерковой колесницей, носителем для Зеиранпина. Зеиранпин имеет 9 сферот до хохмы. Включительно. Вая боне умашпия мя Зеиранпин. И он строил три и давал от Зеиранпина нукве. Маша Эйнген Шаранвиим в противоположность остальным пророкам, которые были все, они были мерковой колесницей для нуквы, носителем силы нуквы, Малхут Мирацил. Вэмушпаим, и они им, они получали от нуквы, то есть от нее, от женской, а в то время как муж Моше давал нукве, поэтому он называет его как бы мужем ее. Пять. Везе шомер ишай локим кавияхоль шесть баалады гагумар э шуга нуква шеги сем некра каводашем велама нефхан лебаала дешхинта. Восемь. Гу мишум дизахала ангага даргазо. Да. Ки девять. Гу гая мерковала за Иерапин. Вая боне умашпия десять уманхиг. Эт дарга да. Шия нуква. Ма одиннадцать дело захи барнаш ахра. Ки ятар коль ганвиим. Хочет сказать, киетер колян виим, это иврит. Гаю 12 мерковал и нуква. Ва нуква гаита мушпат лалегем. 13. Вы немцаим. Гэм тахтоним мимена. Умелгагим. 14. Аль ядеа. Везе 5. Шаомер это, что он Зогар говорит. Иша Элоким. Что он был Иша Элоким, человек Элоким. Кевеяхоль, как бы Баалады Агумаре, как бы мужем для той, мужем той, той того лика Творца. Шигу Ганукова, которая Нуква, Шигиникра Каводашем, которая называется Каводашем, слава Творца, видение, тогда, может быть, все-таки не лик, а видение, оставим видение славы Творца. Видишь, Нуква называется еще Кавод Ашем, слава Творца. Велама Нивхан Лебала Дышкинда, и почему он считается мужем Шхины? 8. Гу Мишум Дезахалы Ангагата Аргада. Это потому, что он удостоился управлять этой ступенью. Ки 9. Гу Гая Мерковал Изейранпин, ибо он был мерковой колесницей, носителем для Зейранпина. Ваябоне, и он строил, и давал, и управлял этой ступенью, которая есть Нуква. Мадело Захе Барна Шахрач, то, чего не удостоился иной человек. Кьетер Колен Виим, он поясняет нам 11, ибо остальные, все остальные пророки, 12, Гаю Мерковала Нуква, были мерковой для Нуквы. Ва Нуква Гайта Мушпатала, и Нуква давала им, в немца имя получается, Гем Тахтоним Мимена, что они ниже ее, Умунгагим Альядега, и управляются ею. 14 после точки. Рейше, шум, иш, баулам, лозахала лемидато шель моше. И вот, что получается, что никакой человек, иш, в мире не удостоился ступени моше. Свойства мидато, свойства моше. Видишь, как он нам четко говорит, и не случайно, не случайно, очевидно, сегодня именно выставил вот это сообщение, что каждый человек может достичь, прийти к совершенству. И там также был вот этот аспект, в некотором смысле освещен, и различие между Моше, парцуфа Моше, силу Моше, свойством Моше и свойством Иешуа.